Да, он прав. Но очень больно признавать это. Мы говорили о матери и о вашей любви к ней. Нет, мягко поправил он. Ты спросила меня, не питала ли она ко мне страсти. Ты воскрешаешь старые воспоминания. Но, по чести говоря, вряд ли она вообще что-то чувствовала ко мне. Констанс всегда боялась общества и того, что подумают и скажут ее друзья, если она позволит себе подобную связь. Если бы она была вашей возлюбленной и боялась себя, считая, что предает моего отца, утверждала, что ненавидит вас, вы оставили бы ее в покое? Граф с сожалением улыбнулся. Ты плетешь паутину, словно неутомимый паук. В то время я был моложе тебя, Кассандра. Много лет я верил, что все женщины, обладающие несравненной красотой, подобно Констанс, тщеславны, бесхарактерны и безвольны, стремятся лишь к достижению собственных целей. Констанс всю жизнь безропотно исполняла волю родителей и, выйдя за твоего отца, определила свою дальнейшую судьбу. Она использовала меня, юношу, обожавшего, поклонявшегося ей, только с одной целью – выглядеть в собственных глазах прекрасной и недоступной королевой, желанной и любимой. Она как-то призналась мне, что твой отец не был пылким и чувственным человеком. Он осекся при виде смущенного, недоумевающего лица девушки. «Я всегда буду ненавидеть вас!» «А у меня, дорогая, хватит любви на нас обоих!» Касси повернулась и приподнялась на локтях, не замечая, что простыня сползла, открыв груди. «Это просто смешно, милорд! Вы не можете любить меня! Я не виновата, что унаследовала материнские черты!» Но любить человека просто потому, что он похож на кого-то? Граф по-прежнему не сводил с девушки глаз. Видимо, ты все же не совсем поняла меня. Я уже говорил тебе и могу повторить. Твое сходство с матерью доставляет мне удовольствие. Она действительно была настоящей красавицей. Но в остальном тебе нет подобных. Пойми, Кассандра, именно тебя я люблю. Тебя одну. И увидев тебя в 17 лет, я уже был уверен в своих чувствах больше, чем когда-либо в жизни. Грустная улыбка неожиданно осветила его лицо. Если хочешь знать, до той минуты я считал, что уже давно не способен на романтические чувства. И это открытие потрясло меня. Помню всего лишь год назад тот обед и бал в Белфорд-хаус. Твой первый выход в свет. Ты была так не похожа на своих ровесниц. Мы танцевали, и ты совершенно искренне призналась, что прекрасно проводишь время, несмотря на то, что туфли жмут. Касси медленно кивнула. Да, и вы предложили носить меня на руках. А ты восторженно рассмеялась и нашла эту мысль прекрасной, но при этом предупредила, что ты отнюдь не перышко, и спросила, хватит ли у меня сил. Поверь, Кассандра, я приложил немало усилий, чтобы немедленно не выполнить свое обещание. Девушка нерешительно улыбнулась, и у нее на щеках заиграли очаровательные ямочки. Вы проводили меня к столу, наполнили тарелку, и я поперхнулась омарами в тесте, потому что хохотала над какой-то вашей историей. Вы назвали меня неуклюжей девчонкой и стали хлопать по спине. Я посчитала вас очень милым и ужасно забавным. «И ты не помнишь, что еще я тебе сказал?» Касси опустила глаза и, задыхаясь от внезапного озарения, пробормотала. «Сказали, что будете рады помочь мне советами, поскольку однажды я, несомненно, займу высокое положение в обществе». «Не совсем так, но довольно точно. А помнишь тот день, когда я предложил подсадить тебя на арабскую кобылу, с которой ты вряд ли сумела бы справиться. Но ты холодно сообщила, правда лукаво поблескивая при этом глазами, что вполне взрослая и способна объездить любую лошадь из моей конюшни. Если мне не изменяет память, она сбросила бы тебя, не подоспей я вовремя». «Неужели вы ничего не забыли?» — задохнулась девушка. «Ни единого мгновения из всех, что связано с тобой. Кажется, тебе понравилось лежать у меня на руках. И хотя ты не ведала о моих истинных чувствах, однако наивно призналась, что я оказался достаточно сильным и смог тебе помочь».